27 апреля в Токио состоялось собрание корейских студентов в Японии. По инициативе Студенческого совета Японского регионального комитета Зарубежного комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня. Его участники обязались открыть новую эру самостоятельного объединения Кореи. В собрании участвовали представители Союза корейской молодежи в Японии, Общества корейских молодых торговцев и предпринимателей в Японии и Союза корейских обучающихся в Японии Кантонского района, представители Союза южнокорейской молодежи в Японии, преподаватели и студенты Корейского университета. Выступавшие говорили, что молодежь и студенты должны идти в авангарде борьбы за ликвидацию раскола нации и объединение Родины. Был опубликован план работы студенческого совета, а также зачитаны письма солидарности, присланные студенческой подкомиссией Северокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня и Ассоциацией корейской молодежи в Китае. На собрании было принято воззвание к молодежи и студентам Севера и Юга Кореи и зарубежья.